чувственно, нежно. Километр судорог, босая, вызов неспешно. На пути ста дорог, имея за плечами опыт, тяну в жизни стопы трудно. Но понимаю, что это нужно. Белое безмолвие, безумство охватило голову. Мы все души молоды, но берут свои годы. Открываю окна, вдыхая свежий воздух. Просто понимаю, что жить слишком сложно. Чувственно, нежно. Чувственно, нежно. Чувственно, нежно. Чувственно. Целыми днями нечего делать, хлам. В голове полки книг укладываю по вечерам. Засыпая с открытыми глазами скука. Время долго тянется, невыносимая мука. Чувства застыли, совесть тоже молчит. Все мои эмоции ломаются о гранит. Молния прямо в сердце, это богов месть. Жизнь мне покажется лучше в 36. Чувственно, нежно. Чувственно, нежно. Чувственно, нежно. Чувственно. Я не могу без огня, я не могу без любви. Я засыпаю любя, а просыпаюсь во лжи. Я не могу без огня, я не могу без любви. Мне не хватает тебя, ты самый маленький лжи. Я не могу без огня, я не могу без любви. Я засыпаю любя, а просыпаюсь во лжи. Я не могу без огня, я не могу без любви. Мне не хватает тебя. Скалы цветов уходят с молотка в бездну. Все, во что я верил, оказалось бесполезным. Особенно если посмотреть со стороны. Ответственность заменилась чувством вины. Смена обстановки давит своим лоском. Такое ощущение, что мир покрылся воском. Все как в кино, сменяется кадр за кадром. Стоны, крики, шепот, иллюзия всегда рядом. Чувственно, нежно. Чувственно, нежно. Чувственно, нежно. Чувственно. Я не могу без огня, я не могу без любви. Я засыпаю любя, а просыпаюсь во лжи. Я не могу без огня, я не могу без любви. Мне не хватает тебя, ты самый маленький лжи. Я не могу без огня, я не могу без любви. Я засыпаю любя, а просыпаюсь во лжи. Я не могу без огня, я не могу без любви. Мне не хватает тебя, ты самый маленький лжи. Мне не хватает тебя, ты самая маленькая лжи. Мне не хватает тебя, мне не хватает тебя. Мне не хватает тебя, ты самая маленькая лжи. Мне не хватает тебя.